музыкального субъекта, и говорить мы будем о Шеллинге. Среди крупнейших представителей того, что называется немецким идеализмом или немецкой классической философией, Шеллинг по праву занимает законное место в ряду трех великих: Фихте, Гегеля и самого Шеллинга. И, вероятно, Шеллинг повлиял в значительной мере на Гегеля. Шеллинг, Гегель и Хёльдерлин представляли собой такую маленькую группу просветленных мыслителей, юных философов и романтиков, вдохновленных, наверное, старшим товарищем Фихте, Гёте. И они фактически видоизменили и придали новый вид немецкой мысли 19 века и в более поздние периоды. Но интересно, снова открыл Шеллинга в 20 веке Хайдеггер, потому что если у Гегеля была судьба безусловного победителя, Гегель смог сделать свою философию чем-то, что оказало фундаментальное влияние на всю мысль, в значительной мере через Маркса, но не только. А вот Шеллинг, который был и учителем самого Гегеля, вдохновителем Гегеля, и не менее значимой такой фундаментальной фигурой совершенно своеобразной, самобытной философии, философской системы, он не получил такого признания, как Гегель, и был открыт именно как фундаментальная фигура благодаря в значительной мере Хайдеггеру. Хотя, конечно, и другие философы признавали значение Гегеля, но значение Шеллинга, прошу прощения, но меньше, чем Гегеля, намного меньше. Лишь Хайдеггеру удалось восстановить вот это фундаментальное значение Шеллинга как такой абсолютной фигуры, фигуры удивительной, фигуры поворотной. И если учесть, что Хайдеггер отдал должное и возвел на пьедестал Хёльдерлина, третьего участника этого кружка, то, конечно, снова феноменологу Хайдеггеру принадлежит честь и заслуга восстановления всей триады Хёльдерлин, Шеллинг и Гегель, которые по заслугам были возведены в статус трех фундаментальнейших мыслителей, двух философов и одного поэта Германии, может быть, всей мировой истории философии. Это все в значительной мере заслуга Хайдеггера, по крайней мере, в отношении Шеллинга и Хёльдерлина. Но с точки зрения феноменологии радикального субъекта и с точки зрения феноменологии в целом, если не считать вот этой заслуги крупнейшего феноменолога, принца феноменологов и принца философов Хайдеггера, то, строго говоря, аристотелянских тем, феноменологических тем и тем, сопряженных с радикальной субъектностью, у Шеллинга мы находим меньше, намного меньше, чем у Фихте и чем у Гегеля. Хотя сам Шеллинг, особенно ранний Шеллинг, находился под решающим влиянием Фихте и следовал за ним до определенной точки. Позднее он пересмотрел это, был известный спор Фихте и Шеллинга, связанный с тем, что Шеллинг стал все больше и больше внимания уделять самобытности природы. И само понятие природы, которое у Шеллинга, в общем-то, сводилось к «nicht-ich», и отчасти такое же отношение к природе мы встречаем, хотя и гораздо более нюансированное, диалектическое, мы встречаем у Гегеля, у Шеллинга, напротив, представление о природе постепенно начинает удаляться от понимания Фихте, и он рассматривает такое негативное определение природы как nicht-ich свойством лишь самой рациональной философии, то есть самого того негативитета, того могущества негатива, о котором говорит Гегель. Соответственно, он предлагает по-другому отнестись к природе, И вот не так, как Фихте, и не совсем так, как Гегель, хотя в Гегеле гораздо больше этой двусмысленности отношения к природе, потому что для Гегеля прохождение духом стадии самоотчуждения, как мы видели, и, собственно говоря, и является условием обретения осознания радикальной субъектности и условием одновременно возвращения, а это возвращение и есть превращение изначального абстрактного понятия в абсолют по Гегелю. Поэтому в данном случае у Гегеля природа как момент отчуждения и антитезис отступления духа от самого себя имеет большое значение, уже больше, чем у Фихте. А у Шеллинга еще больше, чем у Гегеля, или, по крайней мере, иное. И, соответственно, и вот это внимание Шеллинга к природе, вот это представление о том, что нельзя природу сводить к простой негации, к простому, к ничто в каком-то смысле, это удаляет Шеллинга от феноменологической проблематики, удаляет от протофеноменологии Фихте или даже такой диалектической феноменологии Гегеля, феноменологии духа Гегеля. И не случайно сам Шеллинг ни в одной из своих работ, ни в одной из своих систем, которые у него менялись, трансформировались в его творчестве, не использует термин феноменологии и не ставит на этом акцент. И одновременно и радикальная субъектность, которая поначалу была темой Шеллинга, она тоже преодолевается именно в пользу природы. То есть природа, которая приобретает у Шеллинга некоторое самостоятельное значение его философии, поэтому его философия, он сам ее называл натурфилософией и стала известной как натурфилософия, это придание самостоятельного значения, самостоятельной онтологии природе, это отличает Шеллинга от Фихте и от Гегеля, отличает от доминирующего подхода в феноменологии, который так или иначе все соотносит скорее с сознанием и с его структурами, и уж никакого самостоятельного значения и онтологического статуса внешнему по отношению к сознанию миру не уделяет, не приписывает. Это специфика феноменологии. И одновременно у Шеллинга мы видим, по крайней мере, у среднего Шеллинга, взрослого такого, зрелого Шеллинга и тем более у позднего Шеллинга, мы не видим большого внимания к радикальному субъекту и, напротив, даже скорее стремление отойти от этой темы. Казалось бы, Шеллинг не попадает в зону нашего внимания, и поэтому, собственно, я и отложил разговор о Шеллинге после того, когда мы остановились чуть более подробно на Фихте и Гегеле. Можно было, наверное, строго говоря, его и исключить из этого курса, потому что радикальную субъектность или аристотельскую феноменологию, структуру активного интеллекта, философия Шеллинга едва ли поясняет, скорее, наоборот, проблематизирует. И поэтому, строго говоря, для ясности можно было бы его отложить. Но есть интересный поворот, почему стоит говорить о Шеллинге. Поскольку мы уже затрагивали философию Якова Бема, которая оказалась для нас чрезвычайно важной. И несмотря на то, что там тоже нет такой уж прямолинейной феноменологии и радикальной субъектности, тем не менее Бема помог нам существенно в исследовании метафизических предпосылок для обратной интенциональности, которая, в свою очередь, теснейшим образом сопряжена, если не с проблемой радикального субъекта, то с проблемой философии нового времени и проблемой дубля радикального субъекта. То есть вот тематика, связанная с сознанием падшего ангела или с субъектом падшего ангела, она именно в философии Бема получает столь фундаментальное значение, такую метафизическую нагрузку, что очень многое объясняет нам в генезисе тех философских и цивилизационных культурных условий, в которых мы находимся. То есть у философии Бема есть некоторый ключ к пониманию темной мистерии естественно-научного мировоззрения. И в этом отношении не столько в прояснении радикальной субъектности, сколько в прояснении самой возможности обратной, перевернутой, инвертированной онтологии естественных наук нового времени, Бёме нам чрезвычайно помог, потому что его представление, его особая теософия, его учение о эвиге натура, о вечной природе внутри Бога, которое предшествует появлению второго начала, секундум принципию у Бёме, то есть светлого, чистого, божественного разума. Вот эти тревожные темы метафизической теософии, которые, как мы видели, в свою очередь, отражают некоторые метафизические и метахимические, если угодно, представления Парацельса, все это нам чрезвычайно помогло для постижения природы носителя или субъекта зла, дубля радикального субъекта или ангелической радикальной субъектности, открывающейся в фигуре, в гештальте падшего ангела, то есть Люцифера. И этой теме мы уделяли значительное внимание во всем нашем курсе, дублю радикального субъекта. Ну и вот в последней лекции цикла о Гегеле мы говорили о перевернутом мире в одной из лекций, а потом еще говорили о несчастном сознании, что нечто совсем другое. Так вот, тематика перевернутого мира, тематика наличия за пределом, внешним пределом сознания, не просто некоторых руин этого ослабевшего сознания, как в классической феноменологии, руинанс Хайдеггера или ферфален, но еще и чего-то другого, то есть наличие некоторого субъекта, который скрывается за масками объектов, или наличие гомо экстимус, такого внешнейшего человека, уже за пределом внешнего человека, инвертированного человека, и возможность отождествления этого инвертированного человека с Феркерте Вельт, с опрокинутым миром Гегеля, вот эта тема, она благодаря Бёме приобретает некоторое обоснование, потому что саму фундаментальность, это внечеловеческое, внеантропологическое, дьявольская субъектность ангела, ушедшего от своего места, от своей природы, от своего бытия, от своей функции на предельно далекое расстояние, в обратный полюс, вот это на самом деле все могущество у Бёме объясняется некоторыми проблемами, которые он вписывает в саму божественность. И, конечно, это гностические мотивы, это представление, как и все, что связано со злом и его фундаментальностью, отсылает нас в пределе к иранскому метафизическому дуализму. И мы об этом говорили, упоминали, по крайней мере, когда мы говорили о Бёме. И вот, собственно, эта гностическая волна Бёме, она вновь настигает нас у Шеллинга. Потому что Шеллинг, прежде всего, был последователь Бёме. Я думаю, что Бёме оказал на него влияние не меньшее, чем Фихте, а если не больше. И в каком-то смысле именно Бёме и его теософская модель придала натурфилософии и таким натурфилософскому вектору внимания Шеллинга ту структуру, в которой она, его философия, философия Шеллинга в конце концов отлилась. Потому что рассматривать раннего Шеллинга, когда он писал свои философские труды, без позднего Шеллинга, когда он ничего не писал и только читал курс лекций, поэтому и эти лекции он сам не обрабатывал, они сохранились только в передаче, что является минусом, потому что если бы автор эти лекции в общем, серьезно редактировал, возможно, они бы приобрели другой характер. Только дети, сыновья Шеллинга публиковали уже посмертно эти произведения позднего Шеллинга. И одновременно эти курсы лекций, они существуют только в записи его учеников. То есть это конспекты лекций Шеллинга. И это минус, потому что Шеллинг бы их, наверное, переработал. И это плюс, значительный плюс, потому что они высказаны яснее. То есть нюанс мысли, вот здесь тоже интересно, даже вот если брать Хайдеггера, его законченные философские произведения, они производят впечатление полного совершенства, то есть где каждый нюанс мысли, каждый поворот мысли облечен в такие удивительно точные и глубинные одновременно парадоксальные, как правило, формы, что они поражают. Здесь все закончено, это совершенное, как совершенное творение. А вот лекционные курсы Хайдеггера, или его записи, или его конспекты, или какие-то незаконченные наброски, они гораздо более сырые, как, например, Байтреге «Цур философии», например, где по 100 раз повторяется одно и то же, меняется на одно и то же название дано 20 главам, главкам, подглавкам. И вот эта нестройность и отсутствие системного изложения, фрагментарность Хайдеггера в каком-то смысле во многом открывает суть Хайдеггера. Поэтому это недоработанные, недоделанные, недоведенные до совершенства философские произведения гораздо подчас яснее и полнее открывают нам замысел самого философа, чем его законченные произведения. Потому что законченные произведения, они подчас гипнотизируют нас своим совершенством. Мы, когда встречаемся с совершенным изложением мысли, нам кажется, что мы сталкиваемся с совершенной мыслью. А вот когда мы сталкиваемся с несовершенным изложением, спутанным, скомканным изложением мысли, вот тут-то как раз эта открытость мысли, ее несовершенство, ее пребывание в процессе совершенствования, это нам обнаруживается. И подчас, на самом деле, это важнее, чем первое. То есть, с точки зрения искусства, лучше созерцать законченную, совершенную мысль. А с точки зрения самой мысли, лучше соучаствовать в процессе ее бытия. И это как раз дается гораздо проще через фрагменты, через заметки на полях, через изложение даже идей того или иного философа, например, учениками. Поэтому поздний Шеллинг ничуть не уступает раннему Шеллингу. Это один и тот же Шеллинг, и о единстве, кстати, Шеллинга эту тему подчеркивал Хайдеггер. Хайдеггер говорил, что вот эти выделения разных периодов или эпох Шеллинга, которые подчас выступает некоторым заменой, субститутом его понимания. Просто люди ограничиваются тем, что говорят: смотрите, мы находим несоответствие раннего Шеллинга у среднего Шеллинга, а потом у позднего Шеллинга несоответствие со средним Шеллингом, и поэтому это и есть изложение Шеллинга. А на самом деле Шеллинг един, он думал, как любой философ, одну и ту же мысль. И он думал ее по одному, так думал, потом по-другому, иначе. Потом возвращался к тому, как думал, потом пытался отнести, как думал раньше, думает сейчас. И это единая мысль. И вот надо не дробить на этапы, эпохи мысли философа, а понять ее, в первую очередь, ее структуру, мыслить эту мысль вместе с самим философом. Вот что, как надо постигать Шеллинга. И если мы вот откажемся от дробления, от анатомизации Шеллинга, то есть анатомия, она хороша там, где мы имеем дело с трупом, патологоанатомия, то есть, ну, философ умер, он же больше не мыслит, и мы же с удовольствием начинаем разделывать его труп. Это неправильно, надо иметь дело с живым философом. В философе что-то умерло, тело, но дух и мысль его живет, и философ думает, если угодно, и мысль эта живая, и он думает всегда, и он думает сейчас, и Шеллинг думает сейчас, и он, возможно, пересматривает какие-то аспекты своей мысли. Тело умирает, дух нет. И вот эта способность диалога с Шеллингом, проживания, промысливания его мысли, она всегда открыта. Если мы сами живы, если мы сами не философские трупы, то мы, добро пожаловать, Шеллинг – это кто-то, кто есть сейчас и мыслит сейчас, и мысль она сейчас, она выходит за рамки времени, да, она исторична, но и история есть сейчас, и мы часть ее, и мы ее, с одной стороны, продукты, а с другой стороны, творцы. И вот эта рекурсивность истории, рекурсивность мысли, где обязательно есть другое, есть это, есть мы, и как соучастники, и есть что-то, что нам предшествует, что нас предопределяет, и есть что-то, что мы предопределяем, это снова рекурсивно переплетается. Вот в этом смысле Шеллинг представляет собой совершенно неизведанное, как и любой философ. Любой философ – это нечто неизведанное, нечто еще не продуманное. Сколько мы не будем думать над Кантом, например, все равно придет кто-то, запросто придет, это вполне возможно, скажет, вы не поняли Канта вообще никак, давайте заново. И несмотря на великие достижения кантианцев, Кант откроется у нас с такой стороны, с которой мы его никогда не видели, и также с любым мыслителем. Конечно, есть такие совершенные мыслители, которые уже внесут в себе собственную интерпретацию во всех ее формах. Вот, на мой взгляд, таким является Платон. Потому что Платон рассказал и обо всем, и о себе. И о том, как он сам полностью, как нечто цельное, сочетается с цельностью мысли. Поэтому Платон как вселенная такая, которая и эксплицитно дана, и одновременно... Конечно, и он подлежит интерпретации, но тут вот такой тот случай, когда любая интерпретация, в общем-то, слабее, чем оригинал. А это далеко не всегда, не со всеми философами так, по крайней мере, и не со всеми поэтами так. Почти забытый Хёльдерлинг, как поэт, сверкал у Хайдеггера невероятными лучами. Ну, собственно говоря, такова была судьба отчасти и Киркегора, которого позднее обнаружили, а сам он был неизвестен. Ну, и ничего не говоря уже о Ницше, которого при жизни вообще не воспринимали как какое-то существо, там, более-менее достойное внимания. И после смерти он просто расцвел через эти совершенно страстные, подчас противоречивые интерпретации, как нечто фундаментальное. И снова благодаря Хайдеггеру. Так вот, по поводу Шеллинга. Шеллинга надо открывать заново, надо читать заново. Он удивительно современен, очень современен, он потрясающе современен. Современен во всех смыслах. То есть он вообще мыслитель, обращенный, мыслитель времени, обращенный к будущему. И в каком-то смысле он в этом будущем как раз чувствует себя лучше, чем в свое время или в настоящем. Вот он мыслитель глубоко будущего. И одновременно его философия фундаментально сопряжена с Бёме. То есть он нашел у Бёме ответы, которых искал. Бёме он интериоризировал. И в этом отношении Бёме, который уже в эпоху Шеллинга, в свою очередь, был каким-то забытым, считался маргинальным протестантским мистиком, преодоленным, таким как бы сдвинутым на периферию, существующих только в каком-то, в отголосках маргинальных и мало вменяемых сект и таких почти еретических течений внутри протестантизма, вдруг для Шеллинга он предстает таким фундаментальным мыслителем, и Гегель не случайно считал именно Бёме, Якова Бёме, первым немецким мыслителем. А быть немецким мыслителем в эпоху расцвета немецкой классической философии, особенно первым немецким мыслителем, было в высшей степени почетно, когда, кстати, помимо Фихте, Шеллинга и Гегеля жили и Якоби, и Шлейермахер, и Гёте, и Шлегели, братья Шлегели, и Новолис, и романтики. Конечно, это был настоящий культурный философский расцвет, и вот на этом фоне, да, Кант тот же, немножко другая линия, но все равно это величайший мыслитель. И, соответственно, вот в этот период быть названным первым немецким философом – это очень значимо. А так считал Гегель, так считал Шеллинг. И для Шеллинга он был в каком-то смысле, наверное, отцом философа, он был духовным философом. Теперь давайте, да, и хотя это напрямую к феноменологии и к радикальной субъектности отношения, наверное, все же не имеет, но вот эта связь Шеллинга и Бёме, она для нас очень важна, потому что в свою очередь в Бёме мы обнаружили важнейший элемент метафизического обоснования таинства темной, перевернутой метафизики естественных наук нового времени и нащупали объяснение радикальной субъектности ангелической оси. Помните, мы говорили об очень важном понимании, что есть антропологическая линия субъектности, если угодно, горизонтальная, есть теологическая линия субъектности, если угодно, вертикальная, это отношение Бога к твари, Бога как субъекта. И есть еще такая наклонная ось субъектности, связанная с ангелическим субъектом. Часть ангелов осталась на своем месте вверху творения, но ниже божественной субъектности. А другая часть ангелов впала и разведала тем самым пределы возможной дистанции от самой себя, тем самым оказавшись в положении изгнания, изгнания с небес, падения с небес. Сатана как молния упал, и вот эта траектория его падения стала некоторой мерой, вот эта молния, его падение стало некоторой мерой удаления ангелической субъектности от самой себя. Естественно, все эти три удаления или три оси, они пересекаются, как мы говорили, в эсхатологии. Мы живем в таком в кульминационном эоне эсхатологии, поэтому для нас все три оси, теологическая, антропологическая и ангелическое имеет большое значение. И в этом отношении Бема как раз в каком-то смысле является важнейшим свидетелем, метафизическим свидетелем, поскольку эти три оси субъектности у него получают дополнительное такое очень насыщенное обоснование. Не сухое, не такое формальное, а именно продуманное и прожитое обоснование. Все три оси. В то время, когда мы говорим о радикальном субъекте, мы больше все же имеем в виду антропологическую модель, по крайней мере в нашем курсе. Мы говорим о сознании, мы говорим о радикальности, о радикальном «я», и в этом отношении, если уточнить тему наших курсов и феноменологии Аристотеля, и феноменологии радикального субъекта, все же для нас приоритетным значением обладает антропологическая ось, антропологический субъект и антропологическое сознание. Но одновременно говоря об антропологическом осе, мы не можем игнорировать теологическую ось, теологическую субъектность, что особенно ярко выражено в средневековой мистике, в раввинской мистике, в христианской мистике. Это очевидно, само христианство есть пересечение теологии, антропологии. Это и называется христология. Учение о Христе – это пересечение двух осей, двух субъектностей, человеческой и божественной. Поэтому в контексте христианства мы не можем разделить эти темы полностью, потому что иначе мы просто утратим какую-то важнейшую составляющую. Поэтому волей-неволей мы к теологической субъектности тоже обращались многократно. Отсюда само представление об имаго. Потому что имаго, с которым мы сталкивались, начиная с блаженного Августина, у Дитриха фон Фрайберга, у рейнских мистиков, и у Парацельса, кстати, и у Бема, это не что иное, как пересечение двух осей, субъектности божественной и субъектности человеческой, субъектности антропологической. Поэтому полностью полностью разделить эти оси не удастся, а вот тематика эсхатологии, тематика появления, естественно, научных дисциплин нового времени, возникновение метафизики, материи, материализма, появление предания естественной установки того, что Гуссерль, феноменологи, называют естественной установки метафизического статуса, особой автономной онтологии, вот это, конечно, обращает нас уже к сфере инфернальной субъектности дьявола, о чем тоже довольно тонко говорит и Скотт и Риугена, и Парацельс, и Яков Бема. И вот Шеллинг в некотором смысле рассматривает субъекта скорее в отношении с теологией. Поэтому он для нас не так принципиален, но одновременно очень важен, потому что он уходит из попытки построить почти, как в случае Фихте, почти чисто антропологическую модель радикальной субъектности, конечно, никоим образом не отрицая теологическую, теологическое измерение, но вынося ее определенным образом за скобки. То есть, да, теологическая подоплека, безусловно, есть в радикальной антропологии у Фихте, например. «Я» не мыслится только как человеческое «я», потому что «das ich» или «центр сознания» не может быть только человеческим. Он явно представляет собой что-то гораздо большее, гораздо более трудное для понимания, для схватывания, потому что нельзя свести «das ich», как иногда, кстати, делает сам Шеллинг, критикуя Фихте, только к человеческому «я», пусть даже в своих корнях. В самом радикальном субъекте, даже если мы возьмем чистую антропологическую ось этой субъектности, нельзя сказать, что в центре находится человеческое «я». Это «я», да, но не совсем человеческое. Не то, что совсем не человеческое, это была бы чистая теология, но человеческое и нечеловеческое одновременно. В этом и есть особенность этой инстанции. Аристотель просто говорил, что это Бог. Но в его понимании это Бог имманентный. Он, в отличие от Платона, не выстраивал трансцендентную вертикаль, поэтому ему это было легко. А для христиан уже не так легко и вообще невозможно. Признать это «das ich» Богом – это не христианский подход. Поэтому на самом деле и возникают эти сложности в квалификации истока радикальной субъектности, но считается, что модель Фихте и отчасти Гегеля ближе, хотя у Гегеля речь идет о духе, а у Фихте «das ich» тоже не человеческое сознание, а его истоки скорее, истоки сознания вообще, и не только человеческого, а сознания вообще. Поэтому и у Гегеля, и у Фихте в центре этой радикальной субъектности стоит нечто, что принято считать более человеческим, чем нечеловеческим, к примеру. А вот Шеллинг, почему он отклоняется от этой радикальной антропологии? Потому что он с самого начала притягивается к какому-то иному полюсу. То есть ему этой радикальной антропологической субъектности недостаточно. Недостаточно либо потому, что он не так пронзительно, как Гегель и Фихте, осознает или схватывает это могущество радикального субъекта в самом себе, возможно, а может быть и почему-то другому. Возможно, он притягивается к внешней стороне круга сознания, к тому, что он выделяет как природу, и пытается придать этому дополнительное значение, не отказываясь сводить только к содержанию, например, что позднее будет названо интенциональным актом. То есть у Шеллинга есть такое желание увидеть или понять, интерпретировать природу, то есть периферию, то, что мы называем периферией сознания, мир, природу, то, что находится перед сознанием, то, что мы осознаем с помощью сознания, то, что является объектом, придать этому некоторый дополнительный онтологический статус. Снова кажется, что здесь уже вот этот дополнительный онтологический статус, придаваемый природе, вполне может означать некоторое усиление субстанционального круга, то есть субстанциального измерения восприятия, что в принципе созвучно основной установке нового времени. То есть, собственно говоря, что удивляться, если Шеллинга притягивает материалистические или субстанциалистские горизонты, когда он и находится в среде, где как раз расцветает механика, естественные науки, эмпиризм и так далее. Это вполне естественно. Но это было естественно для той же среды, для Гегеля и для Фихте. Но Гегель и Фихте как-то легче и быстрее справляются с притяжением природы. И природа для Гегеля – это «шайн», от «эршайнинга» – это некие тени тех процессов, которые происходят в чистом эфире сознания. И при всем внимании, интересе и парадоксальной диалектике этого «шайна», этой видимости внешнего мира, на самом деле для Гегеля присутствие свободного и диалектически разбирающего и трансформирующего свои собственные моменты и одновременно, там, не говоря уже о внешних предметах природы духа, вот для Гегеля это достаточно. То есть Гегель уделяет природе либо прагматическую, либо негативную ценность. И более того, сам дух выступает как негативитет, который разрушает претензии природы на свою прирожденность, на свою фундаментальность. В этом специфика Гегеля. А в том, что природа есть nicht ich, в этом особенность Фихте. И как бы между Фихте и Гегелем, и в значительной степени еще одним таким радикальным мыслителем, как Якоби, то есть выступавшим против любых форм, что напоминало атеизм или пантеизм, такой более жесткой, что ли, еще религиозной вертикальности. Так вот, Шиллинг среди, в этом контексте оказывается некоторым отступлением, потому что природа его завораживает. То есть природа интригует Шиллинга. Он не хочет сводить природу только как обратному диалектическому элементу от духа, сознания или радикального «я». То есть он чувствует в природе или видит в природе что-то еще. А там ничего нету с точки зрения как раз той феноменологии аристотелевской, которую мы отстраиваем и которую мы пытаемся рассмотреть. Но нет там ничего в природе и быть ничего не может, потому что ее нету. Она является с точки зрения радикальной субъектности лишь такими проекциями, некоторыми получившими некоторую фиксированную и постоянно изменяющуюся одновременно хиксейтас, то есть этовость, идея, образ или взгляд. То есть природа состоит из видений. Природа состоит из наблюдаемых наблюдений, вот, и в центре ее стоит наблюдатель. И вот этот наблюдатель и есть тот, причем этот наблюдатель не индивидуальный, естественно, потому что если он способен наблюдать над наблюдателем, вот такой какой наблюдатель стоит в центре природы, тот, кто наблюдает и над наблюдением, и над наблюдающим, и над наблюдаемым одновременно, и способен эти наблюдения еще определенным образом проецировать вот этот бросок, проекция, перхиатус у Фихте, как происходит проекция от das ich, nicht ich, и одновременно понять и вернуть, то есть и осуществить наблюдение, и, соответственно, учредить наблюдаемый объект, и снять наблюдаемый объект, и вернуть одновременно этот наблюдаемый объект к истоку наблюдения, и схватить еще все это вместе. Поэтому само наблюдаемое не получает какого-то дополнительного веса ни у Гегеля, ни у Фихте. А у Шиллинга получает, и в этом спор Фихте и Шиллинга. Шиллинг говорит, в природе есть что-то еще. В природе есть что-то еще, кроме радикальной проекции радикальной субъектности. И вот с этого начинается его натурфилософия, где он пытается обосновать это что-то еще природы, что не сводится просто к проекциям ума, сознания, духа или диалектического вот этого промежуточного медиального процесса развертывания духа, как у Гегеля. Он на каком-то этапе он удовлетворяется идентитет философии, философии идентичности, утверждая, что субъект и объект – это одно и то же, но это на самом деле как бы формально напоминает гегелевскую фихтианскую установку, но с другой стороны, все же и у Гегеля, и у Фихте акцент падает безусловно на радикальную субъектность, безусловно. И тождество понимающего ума у Аристотеля, ну, с поэтикос, с понимаемыми вещами, это тождество все-таки на самом деле, безусловно, онтологически неравноценное, потому что в вещах без понимания больше нет ничего, а в интеллекте без понимания, кроме понимания вещей, есть еще много чего. Поэтому все вещи находят свое свою ассомпцию, свое успение, свое засыпание, свою смерть, если угодно, в интеллекте, который их понимает и полностью. Интеллект понимает вещи полностью, и поняв вещи полностью, в вещах больше ничего нет, кроме чистого ничто. И поэтому, но вещи не понимают интеллект. То есть здесь необратимое и несимметричное отношение объекта и субъекта. Радикальный субъект, он снимает скорее объект и не дает ему возможность стать чем-то радикальным. Он, наоборот, радикальный субъект, укорененный субъект, радикс – это корень, он берет и вынимает, отрывает объект, отрывает его от корней, говорит, у объекта у тебя нет корней. Я тебя понял, я тебя взял, ты есть я, ты есть моя проекция. И я распознал тебя как свою проекцию, и больше в тебе ничего нет. И печатью под тем, что больше ничего нет, и является материя как ничто. Как геолистическое ничто, о чем мы многократно говорили. А Шеллинг с этим не совсем согласен. То есть, в принципе, не согласен он и с материализмом, не согласен он с тем, чтобы придать природе какое-то самобытное, самодостаточное значение, свое бытие, хотя интересно, что его привлекает Спиноза. А Спиноза, как субстанциалист, отрицает уже эксплицитно всякое трансцендентное измерение, приравнивает природу и Бога, и фактически создает не просто имманентную онтологию или онтологию природы, в которой не нуждается боль. Природа именно как внешним по отношению к субъекту начале. Это не та природа, которую мы встречали у Скотта и Эриогена, хотя Спиноза в своей субстанциональной философии в каком-то смысле использует те же термины, что и Скотта и Эриогена, натура натурнс, натура натурата, только совершенно в другом, уже материалистически субстанциалистском, естественно, научном смысле, скорее. Не только скорее, а именно в этом смысле он их и использует, в то время, когда понятие натура для Скотта и Эриогена значило совсем, совсем другое, значило то, что является общим и для бытия, и для небытия, то есть совсем иное значение. А для Спинозы природа – это нечто имманентно-материальное или субстанциальное. И даже самого субъекта Спиноза, еще конечно, не эволюционистский, там не было никакой эволюции, не исторический, а выводит из субстанции. То есть для Спинозы человеческое сознание и сознание вообще есть не что иное, как некоторое выведенное из природы она сама, то есть, собственно, некоторая автореферентная инстанция, предвосхищая все типы материализма, тем самым, который можно только себе представить в дальнейшем. То есть Спиноза такой панматериалист, который заложил общую модель субстанциализма или материализма в философии, но, естественно, не развил это, поскольку это было дело других школ, которые за ним последовали. Так вот, это притяжение или увлечение Шеллинга Спинозой свидетельствует о том, что его интересует и вот это субстанциалистско-материалистическое мировоззрение. То есть, почему оно его интересует? И почему оно, например, меня особенно интересовало в Фихте? Или частично лишь интересовало Гегеля? Потому что для Шеллинга природа есть не только проекция ума или сознания. Что природа имеет на шаг больше автономной онтологии, чем в случае фихтянской или даже гегельянской модели. И в этом отношении отождествление или идентитет философии Шеллинга, философия идентичности Шеллинга, когда он утверждает, что природа и субъект, или внешний мир, и центр сознания, они представляются в предельном случае одно и то же, но в каком-то, это можно прочитать и как Фихте, потому что в природе нет ничего того, чтобы не было бы в «я», и как в диалектике Гегеля, и, скорее всего, именно шеллинговская философия идентитета, идентичности в значительной мере аффиксировала мысли самого Гегеля, который только придал этому такой блистательный диалектический характер. Но одновременно нас интересует не сходство в данном случае Шеллинга с Фихте или с Гегелем, а наоборот его отличие. И вот это отличие, В этом отличии как раз проявляется больше всего его сближение с Бёме. Но не напрямую. Вот Бёме, мы сейчас дойдем до Бёме, но для того, чтобы понять, как происходит по-настоящему вхождение метафизики Бёме в философию Шеллинга, необходимо понять еще один момент, почему Шеллинг не удовлетворен интерпретацией природы как проекции радикального субъекта. Почему он, собственно говоря, не удовлетворяется полноценной моделью философии сознания, которое возводится к более глубоким, к радикальным субъектным уровням, уже к уму и, к теологике, к логике, математике и геометрии, которая располагается на вертикальной оси внутри радикальной субъектности, как ее в каком-то смысле божественное уже в полном смысле слова содержание. Это об этом мы говорили, когда мы подчеркивали различия мышления и сознания у Брентана. Так вот, почему Шеллинг этим не довольствуется? А это очень важно. А он не довольствуется. Ему нужно что-то еще. Ему недостаточно такого определения природы. Он видит в природе некоторую спонтанность. Он видит в природе субъектность. Причем субъектность не отражающуюся, не шайн, не отблеск субъектности. Он видит в ней что-то еще. И вот это что-то еще на каком-то этапе он пытается изложить через Спинозу. Спинозу с его парадоксами такого радикального материалистического имманентизма, через субстанциализм, через Deus sive natura. Вот по Спинозе Бог есть природа, но для Спинозы это скорее отрицание Бога и приписывание статуса или свойств Бога самой природе. То есть это некоторый отказ от любой трансцендентной вертикали, что немыслимо для христианского или иудейского сознания, поэтому Спинозу и отлучили от иудаизма, его прокляли, именно потому, что в его философии прямо, эксплицитно отрицается трансцендентность Бога. И, конечно, тогда, будучи отрицаемым, Бог передает свои свойства и свою фасцинацию, свою жизнь, свою вечность, свой свет передает чему-то другому, природе. И, соответственно, получается такое вот некоторое обожествление природы, которую сам Спиноза охотно признает и говорит, что все начинается в Боге, все движется в Боге, все кончается в Боге. Но природа никогда от Бога не отрывается. Значит, если Бога полностью имманентно, если природа полностью имманентна Богу, что у Бога нет никакой трансцендентности, природа в каком-то смысле не является тварной, она является вечной, и мир вечен, и мир и есть Бог. Deus sive natura, или природа есть Бог. Этот вывод привлекает Шеллинга, но одновременно кажется ему недостаточным. То есть при этом именно потому, что в этом выводе, во-первых, элиминируется радикальная субъектность, и она оказывается лишь просто, в свою очередь, шайн. То есть есть природа, есть внешний субстанциальный мир, который отбрасывает свой отблеск в виде субъекта, совпадающего с самим объектом. То есть глобальный объект, он настолько является тотальным, что несет в себе и свою собственную такую перевернутую абстракцию, то есть химеру субъекта. Здесь уже не природа становится видимостью, а субъект становится видимостью в обратной перспективе. Это тоже не устраивает Шеллинга, такой подход, и его не устраивает полный демонтаж теологической вертикали, потому что острое понимание божественной субъектности – это некоторая тоже особенная характерная черта философии Шеллинга. Он стал бы, может быть, спинозистом, если не признание правоты могущества радикальной субъектности в духе Фихте и не христианское благочестие, которое подвигает философию Шеллинга к такому очень последовательному и очень верному, очень ревностному сохранению божественной вертикали. Он не может быть спинозистом в полном смысле слова, потому что для него существует трансцендентный Бог, который и есть высший субъект, и он никогда не согласится, Шеллинг, с приравниванием его к природе. Это для него неприемлемо. Вот здесь он с Спинозой жестко расходится. И одновременно для него неприемлемо, безусловно, превращение субъекта в фикцию субстанции. То есть в некоторое, как бы неравномерные были полюса философии идентитета, все равно субъект и объект при всем их теснейшем, при всей их теснейшей связи для Шеллинга не может быть эта идентичность интерпретирована в пользу объекта. А это из Спинозы так или иначе следует. Поэтому в этих двух отношениях Шеллинг не является спинозистом и не приемлет Спинозу, хотя представление о природе как о чем-то самодостаточном и наделенном онтологией, не сводимой лишь к проекциям антропологической радикальной субъектности, в этом отношении Шеллинг Спинозу принимает. И это очень существенная поправка по отношению к радикальной субъектности, для которой вообще вот сама постановка вопроса у Спинозы чужда. И здесь мы, кстати, можем снова вспомнить Парацельса. Парацельса, в котором можно увидеть некоторые предпосылки натурфилософии и Шеллинга, и, соответственно, мы видели, какое влияние оказал на Якова Бема, и одновременно можно увидеть, если убрать христианско-теологическую вертикаль, которую, немножко разбираясь с Парацельсом, мы, безусловно, у него обнаружили, не просто наметили, но вычленили. И несмотря на натурфилософский язык вот этой метахимии Парацельса, все равно мета или трансцендентность у него очень прозрачно и явно присутствовала, поэтому, конечно, мы его не можем свести к такому протоспинозизму. Но в некоторых случаях представление о могуществе и волшебстве природы у Парацельса, если оторвать ее, отделить от трансцендентального, постоянно присутствующего измерения и просто приписать как бы рекурсивности самой природы, то есть придать этим чудесам природы автореферентный характер, рекурсивный, когда сама природа чудит. Не просто в природе открывается чудо сверхприродного, а сама природа становится таким совокупность как бы чудом, которое перетекает само в себя. И в этом отношении исключает само представление чуда, потому что чудо – это не нечто предсказуемое и банальное, которое происходит, то, что происходит в естественном образом. Чудо – это неестественное или даже противоестественное что-то. А вот представление о том, что природа чудесна сама по себе, а не потому, что сквозь нее подчас открывается нечто как раз отличное от нее, а это и есть смысл чуда. То есть вот представление о чудесности природы, такой чудящей и чудаковатой инстанции, в которой все чудно, вот это на самом деле, это очень подходит для описания субстанциалистского материализма или протоматериализма Спинозы, и не совсем подходит для Парацельса. Хотя в каком-то смысле свет природы, о котором говорит Спиноза, и свет природы, о котором говорит Парацельс, это близкие понятия. Однако у Парацельса свет природы – это далеко не последняя инстанция, потому что за светом природы есть свет божества, не природного, не тварного божества. И этот свет – самый главный свет, а не свет природы. А для Спинозы все заканчивается светом природы. Так вот, Шеллинг в каком-то смысле через Спинозу или через свой интерес, свое влечение вот этим самобытным живым миром природы, он довольно быстро преодолевает спинозизм и Наоборот, напротив, подходит к, собственно, к Бёме и к Парацельсу. То есть для... А это их отличает, Спиноза от Бёмы и Парацельса, отличает признание или отрицание этой вертикали, трансцендентной субъектности, если угодно, признаваемой Парацельсом и Бёме, и, в принципе, отрицаемой субстанциалистом Спинозой. В этом отношении... Шеллинг не столько спинозист, сколько парацельсианец и бюмианец. То есть он ближе к Бёме и к Парацельсу, но отношение к природе и внимательное исследование ее самобытной онтологии это уже отличает его от таких последовательных философов радикальной субъектности, таких как Фихте, в первую очередь, и в значительной мере Гегель. Поэтому вот здесь как раз интерес к природе, философский, метафизический интерес к природе, как к чему-то живому, к чему-то обладающему дополнительным онтологическим значением, нежели то значение, которое соглашается признать в отношении природы модель радикальной субъектности, как «das ich» Фихте, так и феноменологии духа в диалектике Гегеля, вот это особая особенность Шеллинга. И эта особенность проступает, проходит сквозь все его периоды, всего философии, оформляется по-разному, а вот в позднем Шеллинге, когда он говорит о философии мифологии, философии откровения, начиная, вот, наверное, с поворотного периода, когда он говорит о мировых эпохах. Это было задумано как книга, но в конечном итоге содержание этой книги стало известным только через цикл лекций, которые Шеллинг прочитал уже гораздо позднее, в 1827 году, и который был записан его учениками, а вот, собственно, самой книги о мировой эпохе не сохранилось. Та ли эта книга, которую он планировал, а потом превратил в эволюционный курс, либо это что-то было задумано совершенно иное. Это никто не знает, но этот текст конспектов о мировых эпохах его лекций очень-очень выразителен, точно так же, как и конспекты, безусловно, введение философии мифологии в самой философии мифологии, философии откровения, то есть те поздние тоже конспекты лекций, которые были изданы после смерти Шеллинга. Вот все вместе, чем дальше к позднему Шеллингу, тем ближе к Бёме, тем более больше внимания уделяется не просто обоснованию онтологии природы, но соотношение этой онтологии с теологией. То есть, чем дальше в философию, глубже мы погружаемся в мысли Шеллинга, тем больше мы погружаемся в теологию природы. Вот можно так сказать. В теологию природы, не в спинозистскую подмену природой Бога, а именно в стремление прорваться к таинству, которое делает природу как тварный мир чем-то большим, нежели таким временным, относительным, механическим в каком-то смысле продуктом, отчужденным от божественного творения. Вот с этим Шеллинг никогда не был согласен. Он не был согласен с тем, что природа есть продукт отчуждения от абсолютного ума, от абсолютного сознания, от нус поэтикос, то, что мы называем нус поэтикос, и радикальным субъектом. То есть он, для Шеллинга это было недостаточно. Природа – это не только проекция ума, вот что он хотел сказать. И в этом отношении он не признавал удовлетворительности радикально-субъектной феноменологии, с которой мы имеем преимущественное дело в наших курсах, добавляя к природе что-то еще. Но не так-то легко было обосновать, что еще, потому что при этом Шеллинг категорически не хотел переходить на позиции материализма. В этом его обвиняли его противники, и Шлейермахер, и Якоби, и многие другие. Но он сам говорил: вы меня просто не понимаете, я не о том. И никогда сам Шеллинг не признавал ни онтологизм материи, ни существование вещей самих по себе, как некоторых таких автономно самотождественных предметов, не соглашался с атомистской теорией, не признавал самостоятельного бытия тех материальных точек Ньютона. И если даже он обращался к Ньютону, толковал его очень сложным образом, именно в парацельсианской, бюмианской перспективе скорее. То есть он пытался истолковать естественно-научные закономерности, принципы и термины в духе герметической философии. Герметической философии с необходимо соблюдаемым, сохраняемым и даже наоборот все более и более проясняющимся вертикальным трансцендентным измерением теологии. То есть это была герметическая философия плюс христианская теология. В некоторых случаях сам Шеллинг сближался с, явно не зная того, то есть не отдавая себе в этом отчет, с православными представлениями отношения Бога и мира. И даже в какой-то момент, когда в полемике против Фихте поздний Шеллинг говорит, Фихте говорит, что в центре находится das Ich, то есть я. Нет, говорит Шеллинг, в центре находится свет. Вот это вот тонкий момент, метафизика света, это фактически его сближает с Семеном Новым Богословом, с исихастами. И вот это представление с Василием Великим, с отцами Каппадокийцем, кстати, на Василия Великого он ссылается время от времени Шеллинг. То есть в каком-то смысле Шеллинг подчас очень становится созвучным православной мистике, православной теологии, православному богословию, который мыслит не столько рационально, сколько созерцая некоторые сверхразумные метафизические озарения. И вот эта философия озарения, она характерна для Шеллинга, и она, кстати, была характерна для Бёме. Соответственно, и в этом отношении они тоже близки. И когда Шеллинг говорит, что в центре сознания, в центре ума находится нечто несознательное или неумное, а световое, что превышает само сознание, в этом подходе он сближается как раз с православной мистикой, с православной метафизикой, с Дионисием Арипагитом, с Паламой, с исихастами. И, соответственно, в этом отношении он как раз остается глубоко христианским мыслителем. Христианство для Шеллинга было не просто данью религиозной формы. Для него христианство было самым главным в его жизни, в его мысли. Поэтому в своей философии, особенно в поздний период, он мыслит исключительно как монотеистическую, здесь этот термин он использует в очень особом смысле, именно как всеединую, как идею не единства, не единственности Бога, монотеизм, а именно как единящую Бога, как единящую стихию метафизической высшей абсолютной субъектности. Поэтому монотеизм он разделяет и не только отделяет от политеизма, но отделяет и от атеизма, и от пантеизма, и от теизма просто. То есть монотеизм для него это нечто, как для его последователя, русского философа Владимира Соловьева, это главный принцип именно всеединства. Аль-Айнхайт. И само слово всеединство, аль-Айнхайт, в философский контекст вводит именно Шеллинг, что станет потом главной мыслью русской религиозной философии. Поэтому вот еще и в этом смысле Шеллинг имеет колоссальное значение для нас, потому что Шеллинг – это и есть предпосылка появления русской религиозной философии. И даже те созвучия этой русской религиозной философии, софиологии, с православные традиции, с исихазмом, которые будут обнаружены уже в большей степени флоренским или булгаковым, вот это все можно увидеть в своих таких самых первых предварительных формах у самого Шеллинга. Шеллинг центральный мыслитель, и даже если для нашего курса и для нашей проблематики он немного стоит особняком, тем не менее его значение колоссально. Так вот, Шеллинг признает некоторую онтологию природы, которую он отказывается сводить и к антропологической проекции, с проекцией радикального субъекта, вопреки Фихте и в значительной степени Гегелю. И одновременно он отказывается редуцировать представление об онтологии природы к классическому креационизму. В теологии, особенно в протестантской теологии, ну и до какой-то степени в католической схоластике, статус тварного мира, ens creatum, сводился к некоторому вычитанию и отчуждению от божественной полноты. То есть здесь вот этот зазор, эта дистанция между творцом и творением, она доводилась до такой степени, что в конечном итоге творение теряло всякую значимость. Оно было создано ex nihilo, из ничто, оно таким образом само по себе было ничтожным. И будучи, оно было ограниченным, оно было помещено во время, оно было телесным, оно было смертным. И все эти свойства, они как бы полностью перекрывались такими альтернативными, обратными свойствами Бога. Бог был вечен, он не имел границ, он не имел конкретных форм, он был неприходящий, был и есть, мыслился, скажем так, мыслился неприходящим. Он был, ой, был и есть вечным. И признаваясь таковым, и вот сравнивая то, что называется тварный мир или природу, с нетварным божеством, все свойства природы как бы чахли. И жизнь, которой жили существа природы, была заимствованная, она была дана извне, принципиально извне. То есть природа представлялась некоторым механизмом в каком-то смысле, который, и, кстати, вот интересно, что в деизме того же Ньютона Бог представит как механик, как часовщик, потому что при всем своем материализме и эмпиризме Ньютон сохранял верность в Бога, но это был Бог материального механического мира, который механический бог механического мира и даже в каком-то смысле материальный бог материального мира, потому что он был связан только с исполнением некоторых функций, дать этому миру начало, подправить планету, чтобы они не сошли, двигаясь в эфирной среде со своих орбит, и другие вмешательства, которые можно было бы назвать чудесными с точки зрения деизма или механистической такой, механистической теологии, объяснялись именно заботой вот этого материального бога о своем материальном хозяйстве. Конечно, в новое время это привело гротескный характер, но некие предпосылки этого мы видим и в средневековой схоластике. Само представление отчуждения, полного отчуждения, мира как полного отчуждения от Бога превращало мир в механизм и людей в некоторые механические фигурки, в некоторых марионеток, которыми двигают разные силы, и с которыми все принципиально заведомо понятно, поскольку Бог вечен, а человек нет, соответственно, Бог видит не только начало человека, но и конец. А если он видит его конец, то как бы человек ни старался, его конец будет только однозначным, таким, который Бог уже видит. И в конечном итоге, каким он его создал. Это противоречит свободе творения, но которая признается в христианстве. Это противоречит жертве Христа, на котором основано христианство. Но в некоторых философских таких интерпретациях христианской мысли в западноевропейской схоластике и в католицизме само представление о природе и природе человека, иногда включая человека, иногда человека вынося в отдельную категорию, все равно сводилось к некому механизму. То есть некоторые механические законы, которые являются абсолютными. Это создавало предпосылки, естественно, научному мировоззрению уже модерна, нового времени. Однако при изменении онтологического статуса, потому что это творение Бога у католиков, мир, природа, было механическим продуктом, имевшим своего трансцендентного творца, создателя и субъекта. То есть вот эта мертвенность мира или механичность мира, она, собственно, оправдывалась или компенсировалась то, что Бог является живым, его жизнью. Живой и божественный субъект есть, и поэтому мир мертв. А в новое время сказала, божественный субъект, мы не знаем, что это такое, это просто какая-то причина, кауза, и, соответственно, но мир, мы согласны, что он является механизмом, только механизмом без механика. И если говорить уже о полном атеализме, в начале в деизме еще был механизм плюс механик, уже там не столько живой, сколько просто такой озабоченный своим, представленный к своему механизму как рабочий к станку или такой заботливый инженер, который постоянно наблюдает за своими механическими конструкциями. Это такой бог, материальный бог, он еще существовал некоторое время, а в материализме от него отказались, а механицизм остался. Механичность всего осталась с эпохи Средневековья. И вот эту механичность Шеллинг отвергает. Он говорит, нет, мир – существо живое. Что значит мир живое, мир существо, мир... Что это значит? Это не значит, что мир является отражением человеческого субъекта. Это не значит только, хотя является до какой-то степени, но не только. Это не значит, что мир создан Богом, и это его полностью определяет. Да, создан, говорит Шеллинг, безусловно, создан. И это его определяет, но не только. В мире есть еще что-то. В мире есть что-то, что не... сводится к акту, к его креации, то есть как отчуждению полного создания наряду с Богом некоторого ничтожного инобытия, второго бытия, которое создается вне Бога, он к этому не сводится, то есть природа является тварной, конечно, но не только, и с другой стороны природа является проекцией человеческого сознания, да, конечно, но не только, не только человеческого, скажем, вообще сознания. Природа – это проекция сознания, но не только, природа – это результат творения Бога, но не только. А что же еще? Что же еще природа, если это не некоторый внешний предел? Такой отчужденный предел божественной субъектности, то есть объект по отношению к Богу. И если это не внешний предел радикальной имманентной субъектности, то есть объект по отношению к радикальному субъекту, что это еще? Тут возникает только, если мы продолжаем искать в природе некоторую автономную субъектность, только одно – то есть здесь начинает как-то проявляться, проступать падший ангел. Потому что еще единственный субъект, которого мы могли бы еще, кроме божественного и человеческого, распознать в природе, это дьявол. Вот он, вот, а больше уже ничего нет. Потому что в противном случае мы должны сказать, что природа это либо одно, либо другое. То есть либо объект по отношению к радикальному субъекту, либо творение по отношению к Творцу, либо и то, и другое, что можно сказать, но не больше. Потому что природа была бы исчерпана ens creatum с одной стороны и, скажем, ens проектум, то есть nicht sein, nicht ich. С другой стороны, в терминологии Фихте. А Шеллинг говорит, нет, она что-то еще. И вот тут можно снова вернуться к Якову Бюме, которого мы идентифицировали как носителя ключа к научно-естественным онтологиям нового времени. Естественно, научным онтологиям нового времени мы предположили или увидели Бюме, который столкнулся с неким самодостаточным и весомым, самым таким гравитационным миром, в котором он находится, это столкновение сам Бюме не мог интерпретировать просто как химеру. Он искал ему объяснение в своей теософии, в своей теологии. И, как вы помните, он нашел обоснование это в дьяволе, А обоснование дьявола он нашел в структуре божественных, божественных инстанций в первом начале, первом темном начале, которое еще не стало светлым, не стало умом, и которое Бема называет эвигенатур. То есть то исток того, что новое время стало называть натур, то есть природа, как природа. Еще, если еще христианский контекст, мы сохраняем конечная природа, но становящаяся все более и более давлеющей, все более и более материальной, все более и более самоавтономной и автореферентной, вот исток такой, этой самой природы, скажем, сотворенной и ограниченной, Бема видел в природе вечной. В природе, в темной стороне Бога, в бессознательном Бога, в пустоте Бога, в зависти Бога, как мы видели, в той терпкости, то, что он называет в терпкости и противостоящей этой терпкости горечи, в этой внутренней борьбе желания, чистого желания, чистой воли, которая предшествует появлению в Боге второго начала, которое есть божественный субъект. То есть в Боге есть нечто, что предшествует Богу как субъекту. То есть в Боге, именно в Боге, а не после Бога, не в творении, то есть до этой субъектности, есть в Боге нечто несубъектное, в каком-то смысле парадоксальный объект внутри Бога, который Бема и называет эвигенатур, то есть природой. Вечной природы, неким объектом, если угодно, внутри Бога, из которого рождается божественный субъект. И именно с возвратом от божественной субъектности второго начала, чистого света, второго лица Пресвятой Троицы, к этой изначальной тьме, этой терпкой и горькой тьме, где рождается черный огонь, а черный огонь желания, именно возврат ангелического, группы ангелических существ под руководством, под знаменем Люцифера, своего вождя, вот этот возврат части ангелов к стихии темного желания и обосновывает специфическую онтологию вот этой третьей субъектности, не субъектности божественного ума, который воплощен в слове, в Боге в слове, не субъектности человека, уже созданного человека, человека, созданного в имманентном мире, где природа становится собственно природой. Человек в этом смысле природен и создан, он ens creatum и ens naturalis, то есть он это естественное существо, и созданное существо, и тем не менее оно субъектное, потому что оно имаго. Это вот в рамках классической христологии и теологии. Но вот появление и могущество Люцифера, которое бьется за контроль над сотворенным миром, это становится возможным только за счет очень тонких теософских и метафизических отношениях Люцифера в контексте самой божественных инстанций, потому что возвращение Люцифера в предсубъектную тьму изначального божественного небытия или божественной воли, темной божественной воли, и обосновывает могущество Люцифера, в принципе, делает его субъектом. Вот как раз ангелическая субъектность таким образом, по крайней мере в люциферическом полюсе, оказывается не просто продолжением или каким-то элементом обнешествления в ходе творения божественной воли, но что-то ангелическое присутствует, согласно Беме, еще до начала, собственно, этой экстернализации божественного субъекта в творении. И это как раз, это ангелическое начало и дает, проявляет себя в дьяволе. В дьяволе, который атакует творение не только изнутри, но и не только извне, но еще из неких метафизических глубин. Будучи узурпатором некоторого могущества, которое предшествовало творению. Вот так у Бемы в глубинной метафизике уходят корни зла. И радикальность дьявольского субъекта получает свое обоснование в этой темной, в темной воле. И само понятие воли или понятие бытия, предсубъектной воли, слепой воли, предсубъектного бытия, бытия, которое предшествует уму, оказывается не просто внешним горизонтом, материальным горизонтом сотворенного мира, но оказывается предшествующей эвиге натур, предшествующей темной природой внутри самого божества. И поэтому вместе с божеством разделяет свойства вечности, предотварности и многие другие бессмертия по фундаментальному могуществу. Можно сказать так, что в Боге есть предбога, или в Боге есть не Бога по Бёме. И именно проекция этого предбога или не Бога в творение, которое, за которым стоит именно благой субъект, творение организовано и упорядочено, потому что это в каком-то смысле проекция или акт креации именно светлого субъекта. Поэтому оно логично, оно прекрасно, оно гармонично. Но оно и еще что-то, кроме того, что оно прекрасно, гармонично и осмысленно. Оно еще что-то. И это что-то берется не просто извне, как отрицательное свойство того, что это лишь созданное, лишь временное, лишь эфемерное. Какой-то элемент переходит в творение из предтварной природы, как бы из-за спины светлого мыслящего субъекта, откуда-то из прошлого, из такого метафизического прошлого, не из прошлого в временном смысле, а из прошлой вечности, из этих вот резервуаров бессознательной воли, предшествующей божественному сознанию, не темпорально, не хронологически, но логически в каком-то смысле, или генетически, вот этот генезис самого божественного субъекта уходит корнями в бессубъектность, такую же, как с одной стороны божественную, с другой стороны небожественную. Но нетварную. Вот эта нетварная небожественность внутри создает совершенно специфический контекст, придает специфический контекст всему акту творения и делает творение не чем-то безразличным по отношению к абсолютно неподвижному божеству, а представляет творение как продолжение божественной драмы, некоторого выяснения сложнейших метафизических процессов внутри божества, и поэтому, при том, что само по себе оно лишь иллюстрация, лишь пустота экс-нихило, само творение, но будучи продолжением драмы внутри божества. Вот в этом смысле творение приобретает совершенно дополнительное значение, которое не сводится к тем выводам, которые мы можем сделать о творении, исходя из такой чистой теологии теизма, того, что Шеллинг называет теизмом, где речь идет о том, что креация – это просто некоторая наделенная негативной подоплекой, негативной онтологией карта сужения божества. То есть божество сужает себя, скрывает себя, вычитает из себя свои качества, и получается творение как продукт такого отчуждения. Не вечное, не бессмертное, не постоянное, не неизменное и так далее. Это с теологической точки зрения. А с точки зрения философии радикальной субъектности, мир, в котором мы живем, тоже есть не что иное, как проекция того содержания, которое в этом радикальном субъекте, в нус поэтикос, находится, и поэтому ничего ему не добавляет. Ничего от него не убавляет, правда, на сей раз. Хотя убавляет, если рассматривать мир природы как nicht ich по Фихте. Nicht ich – это nicht, пожалуйста, негация. И есть убавление. Было их, das их в центре, стало nicht их. Это убавление. Точно так же, таким же негативитетом наделено творение по отношению к Творцу, как ens creatum по отношению к ens creator, а ens creans – творящему началу. И вот, соответственно, и в обоих случаях, и в теологическом, и в философском, с точки зрения радикальной и в субъектности, в антропологическом срезе, никакого дополнительного значения природа иметь не может. И вот лишь тогда, когда мы принимаем модель бессознательного в Боге Убёме, когда мы обосновываем Люцифера не просто выбором ангела как событие внутри творения. Если бы это событие было только внутри творения, оно ограничивалось рамками творения, то оно было таким же ничтожным, как все творение, потому что все творение ничтожно само по себе перед лицом божества. Но для Бёмы этого недостаточно, и это ничего не объясняет. Для Бёмы творение как таковое или природа, временная природа, признает, что она временная, что она тварная. Эта природа есть выражение какой-то фундаментальной драмы, которая происходит внутри вечной природы, где вечная природа конфликтует так или иначе, и одновременно конституирует субъект, и одновременно с ним конфликтует. То есть есть некоторая драма внутри вечного божества, которая переходит и в творение, и тогда творение является непроизвольным, то есть не было мира, там стал мир, и опять не будет. Или там отражается мир вовне, как совокупность гештальтов, или не отражается, не имеет значения. Это ничего не меняет. Потому что нет, и поэтому нет принципиальной истории, поэтому нет драмы, поэтому нет свободы, нет выбора. А если в этом временном и частном, таком относительном мире решается драма абсолюта, драма, которая находится внутри божества, тогда этот мир приобретает совершенно иное значение, и события его приобретают иной вес, и, соответственно, природа, как именно имманентно окружающая субъекта, его отражение становится частью этой фундаментальной, сложной метафизической процедуры, этого процесса, внутрибожественного абсолютного процесса. Да, контекст и параметры этого процесса в природе и в Боге различны радикально, но на самом деле у мира появляется высший смысл. То есть появляется зачем, откуда он, не просто откуда он взялся, а мог и взялся, Бог все хочет, что хочет, то и сделает. Захотел, создал мир. И захотел, мира больше нет. Он вечен, он абсолютен, он не бесстрастен, а может меньше всегда. Больше всегда может извлечь из себя меньше или создать меньше. Но это его не затрагивает его сути. А с точки зрения Бёмы затрагивает. Затрагивает творение. Творение не было просто элементом одной из возможностей, одной из бесконечных возможностей. У творения есть смысл, есть цель. И поэтому природа несет в себе отголоски этой метафизической драмы, которая не исчерпывается тем, что эта природа создана. Раз природа создана, значит, у нее есть создатель, мы изучаем, рассматриваем природу, и в малом видим большое, или в частном видим всеобщее. Как считалось такое, как считала классическая схоластика, например, Фомы Аквинского. И, соответственно, субъект. Нам дан еще, кроме природы, субъект, который выступает как понимающий. Это тот, кому дается этот урок, урок частного, для того, чтобы мы могли сделать на основании его обобщающие выводы. И постепенно, обобщая, приходим к суммумбонам, к максимуму блага, добра, как у Ансельма Кентерберийского, и, соответственно, субъект выполняет, человек выполняет свою функцию, он был поставлен в эти условия для того, чтобы разгадать и воспеть Творца, который это все создал, и признать его совершенство, его благость, его превосходство, его господство. Это недостаточно, считает Шеллинг. У истории, у мира, у природы, у человека есть что-то еще. Его свобода абсолютна. Вот его условия, его свобода ограничены, а вот свобода в человеке абсолютна. И поэтому история является чем-то большим, нежели что-то уже написанное, уже существующее в Боге. Потому что то, что происходит в мире, так же открыто и вечно в каком-то своем измерении, как то, что происходит в Боге. Это не спинозизм, это не субстанциализм и материалистический имманентизм. Это некоторая форма особой теософской онтологии, где и вертикально-трансцендентное измерение сохраняется, и при этом непредсказуемость определенная, открытость и свобода имманентного бытия, природы, человека, любой всей имманентности, сохраняется в таком же открытом состоянии. То есть драма Бога, открытая драма Бога, нерешенная драма Бога и, и вечно нерешаемая, вечно решаемая и вечно нерешенная драма Бога предопределяет фундаментальность и абсолютность драмы мира. Поэтому мир живой, поэтому человек живой, поэтому история жива, поэтому от того, что мы сделаем, что мы поймем, как мы поступим, куда, как мы, на что мы решимся, чем мы пожертвуем, будем ли мы жить, и что мы будем понимать под жизнью, или мы примем решение умереть, убить или не убить, любое захватить или не захватить, подчинить или не подчинить, понять или не понять, принять или отвергнуть, и одновременно полететь или не полететь, махнуть крылами птицы или нет, вильнуть хвостом рыбе. Эти движения, при том, что какие-то относительные параметры их ничтожны, но символическое значение и участие в этой нерешенной, открытой драме внутри божества делает все эти элементы живыми. Вот что хочет сказать Шеллинг. И, конечно, Шеллинг в своей натурфилософии, в своем учении об идентичности и в более такой взвешенной, продуманной, поздней философии мифологии откровения, в философии откровений, философии мифологии и в эпохах мира, мировых эпохах, он, как раз Шеллинг, хочет высказать именно это. Он хочет сохранить субъектность Бога, но он проблематизирует эту субъектность. Он говорит, что отношение Бога к бытию, Бога как субъекта, к Богу как бытию, они проблематичны. И именно поэтому проблематичны отношение субъекта к объекту в сотворенном мире. Между ними сохраняется, между Богом и миром сохраняется трансцендентная дистанция. Шеллинг на ней настаивает, поэтому он и говорит, что он христианский, в первую очередь, философ. Но одновременно эта дистанция не отменяет абсолютной значимости имманентного. Имманентное значимо для трансцендентного. То есть обычно классическая теология считает, что только для созданного, для твари творец значим. А с точки зрения Шеллинга и для творца тварь значима. Это очень важно. Здесь тоже очень любопытное понимание у Шеллинга материи. Он считает, что материя является только тем, на что непосредственно опирается более высокая форма. То есть вот для камней материя является ничто, а вот для растений материя является уже не ничто, а материя является почва или камень, земля. А для животных материя является уже для травоядных трава, а для других животных, для хищных животных, материей являются другие виды, которые хищники потребляют. То есть, а все остальное перестает быть материей. То есть материей является только то, непосредственно на чем мы стоим, чем мы питаемся, на чем мы основываемся. Вот это материя. И поэтому для человека мир является материей, потому что он стоит на этом мире, он этот мир вбирает в себя, исторгает, он на нем покоится. Но мир является материей, и они тоже, они не животные, не растения, не ничто, не камень. Вот человек располагается на мире, и его отношение с материей, его материальность связана с его опорой на весь этот мир. Так вот, в этом смысле Бог по Шеллингу опирается на человека. То есть человек является материей Бога или вот волей и бытием Бога. Да, бесконечно малым, как для нас воздух, которым мы дышим, мы его не замечаем. Но на самом деле стоит нас лишить этого воздуха, и мы поймем, какую огромную роль он играл в нашей жизни. В каком-то смысле для трансцендентного и абсолютного божества тоже есть, для него имеет значимость отношение к тому, что, казалось бы, не должно для него существовать. То есть для Бога как субъекта бытие является его материей. То есть и это бытие находится вовне в качестве сотворенного человека, сотворенного мира, и человека именно как избранной, привилегированной материи, материи самого Бога, вот наличие этого бытия вовне становится возможным и предопределяется наличием этого бытия внутри. И тогда Шиллинг говорит, что теология должна быть сведена к кириологии. Кириология – это от «curios» по-гречески, это «господин». Шиллинг вводит базовый принцип этой кириологии – «Бог – это Бог бытия». Бог – это Господь бытия, именно Господь бытия. То есть Бог сам по себе есть субъект и отношение к бытию. При этом, если Бог есть Господь бытия, то подразумевается не только, что Он относительный Господь тварного мира, пока тварный мир есть. Да, это так. Он Господь этого бытия, но это в узком смысле, это с точки зрения соотношения Творца и Твари, соотношения материи и того, что опирается на эту материю, с точки зрения нас, с точки зрения человека, Господь – это наш Господь, это он наш государь, он наш господин, и он является нашим господином, поэтому обращаемся к нему: Господи, Господи, помилуй нас, Господин, потому что так материя обращается к тому, что является ее субъектом. И в этом отношении божественный субъект преобладает в философии Шиллинга и в каком-то смысле даже снимает остроту антропологического субъекта. Потому что антропологический субъект, обращенный к Богу, перестает воспринимать себя самого скорее как субъект. Он воспринимает как «я» другого, как он воспринимает Бога как «он», который есть подлинное «я», а свое «я» воспринимает как некий трон, как некое подножие, как материю этого «я». Это, кстати, тоже очень близко к православной традиции смирения и больше, чем с таким, в каком-то смысле, горделивым, аристократическим и таким феодальным подходом к философии германской классической философии. Но одновременно Господь бытия по Шиллингу – это не только Господь тварного бытия. Господь бытия – это значит по Шиллингу, что Бог является господином бытия и всегда. То есть, когда есть творение, когда его не было и когда его не будет. И в этом смысле Бог есть Господь бытия никогда есть тварное бытие, а вообще всегда. Всегда, когда есть тварное бытие или нет тварного бытия. Более того, тварное бытие появляется тогда, именно потому что Господь есть Господь бытия. И тогда уже во внешнем проявлении, внешнем как бы продуктом этого господства и становится появление мира, творение мира. Но Господь бытия, Господом бытия Бог является всегда по Шиллингу. И тогда возникает вопрос, что же тогда становится бытием для самого Бога? Не тогда, когда творение есть, а когда творения нет. И вот здесь как раз идея Якова Бема о эвиге натур, о вечной природе, приходит нам на помощь, потому что в этой картине мы видим второе начало Бёме как чистого субъекта. Это как раз и есть, это и второе лицо Троицы, с одной стороны. Одновременно это все три лица Троицы. Это там, где Бог субъект, там Бог представляет собой второе начало. Там есть субъект, свет, личность. Но есть еще вот то первое начало, которое конституирует, как вечная природа конституирует этого субъекта. И это вечное начало, с одной стороны, есть субъект, то есть есть в этом отношении этот свет, то есть поскольку это одно, и помните, мы описывали, как происходит процесс появления света из огня, а огня из горечи, преодолевающий терпкость у Бёмы, который прикладывает процельсианские процедуры химии и света природы к божественной, к метафизике теогенеза внутри самого вечного божества. Так вот, и поэтому свет – это не просто другое, нежели огонь, это еще и то же самое, что огонь. Поэтому нельзя говорить, что бытие в Боге, или вот, скажем, Этот тьма слепой воли, которая предшествует появлению субъекта, это что-то радикально другое. Радикально другим это оно становится, когда есть творение. А когда творения нет, и вне творения, в вечности оно не является радикально иным. Оно является иным и не иным одновременно. И вот в том качестве, в котором оно является, вот это темное валение, изначальная тьма в Боге, которую Шеллинг называет символом Б, буквой Б, латинской Б. Вот это Б, как темная воля, выступает и как то, что становится субъектом, и одновременно как то, что не становится субъектом. Когда оно становится субъектом, оно становится А. А когда оно не становится субъектом, оно остается Б. И вот это А равно Б, это формула изначальной божественной тьмы по Шеллингу. Из нее рождается тот свет, который есть только А, но уже никак не Б. И он называет это вторым А или сыном. Это субъект как субъект и совсем не как объект. Но одновременно он есть не что иное, как тот же субъект, который был субъектом, когда этого субъекта как субъекта не было, а когда субъект был одновременно и объектом. И вот венчанием этого понимания от того, что Бог есть Господь бытия, что и изначально божественное бытие или содержащееся в Боге слепая воля и есть одновременно субъект, вот полное понимание этого конституирует то, что Шеллинг называет А3 или духом. То есть в духе снимается возможное противоречие между А и Б и как процесса, который проходит в первом начале, и как процесса, который развертывается между первым и вторым началом в ходе самосознания чистого субъекта, субъекта, который есть А и уже не есть Б. Но на этой линии между А как таковым, которое не Б, и А, которым равно Б, А равно Б это формула отца, а А равно А это формула сына, так вот между отцом и сыном и возникает генезис того, что у Бема называется Люцифером или восстанием ангелов. Помните те ангелы, которые вернулись из светлой субъектности к огню и к тому темному волевому началу, которое предшествовало появлению света. Этим как раз и обусловлен интерес Шеллинга к Маркиону, к гностикам, к представлению о метафизике зла, которое постоянно вспыхивает в его сознании, что становится частью его исследования философии мифологии и философии откровения. Это не дуализм, безусловно. Ни Бема, ни Шеллинг не являются дуалистами, но их представление о сложной структуре и даже драматичной конфликтной структуре процессов внутри божества и у Бема, и у Шеллинга делают их теологию или их теософию, ну отсюда уже и натурфилософию, как применение этой особой теософии, проблематичной, драматичной теософии, все это делает их, конечно, совершенно уникальными мыслителями и Бема, и Шеллинга, которые придают всей драме философии и религии одновременно, причем философия без религии здесь ни в том, ни в другом случае не является не только недостаточными, но невозможными. Поэтому для самого Шеллинга то, что он делал, он считал, что называется просто христианской философией. То есть, с его точки зрения, философия без религии невозможна, но и религия без философии неполноценна. Они должны сойтись, и он считал свою систему, Шеллинг считал свою систему именно синтезом религии и философии, которые, если в философии больше обращают внимание на отношения субъекта и объекта, или радикального субъекта и его образов, которые находятся на периферии сознания, то теология – это отношение субъекта божественного к творению, которое целиком является объектом или материей. материям для Бога, или тем, что подчинено его кириологическому статусу, то есть статусу Бога как Господа, как Господина. И вот это, соединяя теологическую и антропологическую, можно сказать, вместо философской, потому что речь идет именно об этом, о радикальной антропологии, соединяя эти два горизонта, Шеллинг приходит к уникальной модели теологического понимания внутритеологических процессов, которые становятся понятными и содержательными, если, конечно, мы их соотнесем с полнотой теософии Якова Бема. Итак, мы совершили первый экскурс в философию Шеллинга. Наверное, многие моменты казались темными, потому что философия это непростая. С одной стороны, она созвучна феноменологии и радикальному теме радикального субъекта в некоторых аспектах, а в других аспектах она от них отклоняется, даже им противоречит. И мы только-только, надеюсь, утвердились в понимании нус поэтикос, в понимании структуры сознания в феноменологии в целом от Аристотеля через средневековых мыслителей, через немецкую классическую философию к феноменологии уже классической Брентана, Гуцуля и Хайдеггера. И вдруг нам приходится сделать такой кульбит, такой переворот, такое смещение всех горизонтов у Шеллинга, что предвосхищалось уже Бёмой и отчасти Парацельсом. Я рассчитываю только на то, что лекции, посвященные Парацельсу и Бёме, помогут чуть-чуть лучше и полнее, яснее представить себе полноту этой шеллинговской философии, которая является для нас родной, поскольку кроме русской религиозной философии в России вообще никакой философии не было, то, соответственно, для нас разобраться в Шеллинге – это значит разобраться в единственной существующей, более-менее оригинальной традиции философской мысли, которая имеет наша культура и наш народ. Поэтому таково столь значимое явление Шеллинга и столь важна для нас его теория, его философия, его теология, его метафизика. Я думаю, что вам придется еще немножко задержаться на Шеллинге, несмотря на его эксцентричность позиции его философии по отношению к главной линии, но без этого едва ли наше представление о проблематике радикального субъекта будет достаточно полным и ясным. Иногда для того, чтобы продолжить идти по прямой линии в изучении и исследовании чего-то, надо сделать некоторый маневр, некоторый катабасис, может быть, даже свернуть в сторону или пойти назад. Без этого нет пути, потому что далеко не всегда мы двигаемся по прямой, полагая, что, скажем, шагом удаляемся от точки, изначальной точки. Нам кажется, что мы идем по прямой, а чаще всего это петля или некоторые замкнутые траектории или круговращение, или даже топтание на одном месте. Кто знает, а иногда наоборот кажется, что мы стоим на месте, и вдруг чудесным образом мы переместились в сфере понимания на карте метафизики, переместились как раз в нужном направлении, туда, куда и не мечтали попасть, причем стремительно. Эта карта, философская карта, карта мысли чрезвычайно сложна, поэтому давайте примем как факт, что мы отклонились от радикального субъекта и пошли в сторону философии Шеллинга, и продолжим еще какое-то время знакомство с этим уникальным мыслителем. Всего доброго. Это была очередная лекция из цикла «Феноменологии радикального субъекта».